Глава 12. Официальное открытие. Утро. Я был собран и сосредоточен. Не то чтобы я опасался чего-то, но так было проще найти хоть малейшие изменения в атмосфере и вовремя среагировать. Не развязывать же мне войну по каждому поводу, если что-то пойдет не так. Участников много, да и конфликтов не меньше. По крайней мере, я так думал. Особых сборов я не делал. Все, что было нужно, находилось у меня в кольце. А больше ты предусмотреть не можешь. Конечно, был вариант отправить Дона шпионить за организаторами или найти их лично. Но тогда терялся сам азарт турнира. В этот раз мне не хотелось знать все наперед. Так что попробуем выиграть, как обычный смертный. Хотя о чем это я? Попробовать? Я выиграю. Вопрос лишь как. Спустился вместе со своей командой поддержки, которая была сосредоточеннее, чем я. Нервничали дамы сильнее, это было видно. Даже насмешливая Сора чуть поубавила свой пыл и серьезно смотрела на меня. И чего они все всполошились? Максимка так вообще смотрел так, будто отправлял меня на войну. Как минимум, с целой страной. Никакого повода для волнения быть не должно. Все же первый день турнира. Барон Гусев говорил, что лишь будет официальное открытие. Не запрягут же нас сразу готовить сегодня. Да даже если и так, то не видел в этом особой проблемы. Я соскучился по готовке, и неважно, буду ли я печь булочки или же какой-нибудь мясной рулет. Главное — быть на кухне. Мое место успокоения — почти место силы. Барон Гусев ждал нас внизу и не сильно-то беспокоился. Вот уж кто вселял в других надежду. Дамочки успокоились, стоило им увидеть гнома Ассоциации кулинаров. Гусев проинструктировал нас, что ждем другие команды, которые еще не спустились, а там за нами и кортежи подъедут. На каждого участника по кортежу. Место проведения официального открытия и турнира знали лишь они. Как я и думал, в отеле проживали и другие участники. Но, как сказал барон Гусев, не все. Сделано это было в целях безопасности. Попробуй запихнуть представителей всех стран и взорви это место к чертям. Мировой скандал был бы обеспечен. Организаторы турнира избегали этого всеми доступными способами. Мы дождались остальных участников. 5 человек. Как я понял, они были из Европы. Кто конкретно, я не стал уточнять. Никого из знакомых мне людей не было, так что смогу познакомиться с участниками позже. На открытии. Мы сели в машину и поехали. Девушки снова стали нервничать и тихо обсуждать, что будет на турнире. Я не вслушивался в эти разговоры, мне стало интересно другое. Как будет проходить сам турнир? И схлестнусь ли я с 3 соперниками? С одним из долга мести? Со вторым — из любопытства, а с третьим — из азарта. Меня интересовали 3 соперника. Та девушка в зоне, мой японский знакомый и Дежан. Больше всего претензий было к французу. Уж больно он остер на язык. Стоило бы его немного укоротить. Тем самым кухонным ножом, что я заточил перед отъездом. Почти что честь лишиться языка моим ножом. Хоть барон Дежан этого и не знал. Ехали мы к западу Парижа и довольно долго, учитывая расстояние самого города, что был куда меньше привычного мне. Во Франции города намного меньше. Это я подметил еще вчера во время прогулки с Настей. Не зря мы постоянно пересекались со сладкими парочками, которые сегодня делали вид, что ничего такого не происходило. Объяснение, почему мы долго ехали, было простым. Маленькие улочки Парижа. Они были настолько крохотными, что порой было невозможно разъехаться на 2 машинах. Несмотря на то, что дороги для них были построены отдельно от пешеходов. Подъехали мы к стадиону, который назывался Парк де Пренс. Это не я стал экспертом в Париже, а нам так просто сообщил барон Гусев. Стадион мог вместить почти 50 тысяч человек внутри. Нехило. Удобное место для массовых скоплений людей. Дальше мы разделились, стоило барону выйти и провести нас внутрь. Меня отправили на досмотр в одно место, а мою команду поддержки — в другое. Таковы правила. Ни участники, ни их помощники не могли пронести ничего запрещенного. Со мной остался Дон, которого и досмотреть-то было нереально. Никто же его не видел. Из-за этого факта я слышал хихиканье Дона, который был очень довольный происходящим. Кольцо, кстати, я на всякий случай спрятал в Дона, потом его верну. Нас привели в зал, хоть я и не думал, что все будет происходить в центре стадиона. Но, видимо, так думал только я. В Парк де Пренс была отдельная зала для подобных событий. Моих дам разместили в VIP-ложах, где им открывался отличный обзор. Там же с моими помощницами я заметил Дагона, который ехидно мне улыбался. И чего он улыбился? Я почувствовал неладное. Такая улыбка наставника была не к добру. Ладно, с ним я разберусь позже. Сейчас самое время сосредоточиться на происходящем. Участники все прибывали и прибывали, и каждый занимал место, указанное на табличке на столах. Каждому было выделено место. Всего около 100 столов со стульями. Точное количество подсчитает Дон, если ему это будет интересно. Мне же нет. Я и так видел, что некоторые участники были зажатыми. Другие же поражали своим чувством собственного величия. Около 20 человек привлекли мое внимание. Их-то я и выделил основными опасными соперниками на турнире. И поразился способностям ассоциации, которая смогла привести такое количество участников. Большинство привлекших мое внимание были из Европы. Несколько человек же оказались и вовсе с других континентов. Они, так же, как и я, оценивали обстановку и продумывали хитрости, как можно было вывести соперников из турнира. Это можно было прочитать по их лицам, не прибегая к чтению души. Заметил я и девушку с кошкой, которая сегодня была без своей питомицы. У ее имени была написана страна. Норвегия? Ха, буду иметь в виду. Сегодня девушка предпочла шубе черный поварской наряд, который делал ее опасной и в то же время притягательной. Не знал, что простая форма может произвести такое впечатление. Заметил я и опасного соперника из... Румынии. Ха, вот брат бы поржал. Совсем он не походил на румына. Те были какими-то тощими и бледными, смахивали на одного известного нам герцога, над которым потешался Люций, что его нужно лучше кормить. Хоть бы кровушки попил. Был и мой друг Юдзи Росан. Увидев меня, он кивнул, но без улыбки. Просто отдал дань уважения и дальше пробежался глазами по залу. За соседним столом я увидел и мастера Дзян. Ожидаемо. Ее силу воли и характер я отметил еще на встрече в ассоциации. Остальные участники также приглядывались друг к другу. Особенно рьяно это делал Дежан, который нашел меня глазами и злобно прищурился. Ну ничего, ничего. Мы с ним еще побеседуем с глазу на глаз. Нечего свои рыбьи или же крысиные глазки пучить. Или у него запор? Так эклер поноса у меня всегда с собой. Предложу ему. Эклеры были почти французским блюдом. Оценит по достоинству. Все были деловыми и пафосными. Другого слова, кроме этого, я не мог подобрать. Заразила меня ссора своими словечками. Свет в зале потух. На сцену перед нами вышел старый мужчина в белом костюме, выглаженном до идеала. На его голове высился колпак. Какой головной убор! Этот мужчина с сединой явно был поваром старой закалки. Он погладил привычным движением бороду и оглядел зал, который стих от его появления. «Дорогие повара, кулинары! Рад вас приветствовать на очередном турнире, где победу одержит лишь один человек, лучший в своем роде, тот, кто достоин зваться титулом лучшего кулинара в мире. В этом году вас собралось еще больше, чем раньше, и в связи с этим правила поменялись в очередной раз. но вы не удивлены этому факту». Все слушали мужчину и, кажется, понимали, кто он такой. Какой-то важный перец на мировой арене. Я же чуть ли не зевал. Приветственные речи всегда сводились лишь к одному, и слушать их было так же скучно, как и монологи врагов. Но участники из маленьких стран смотрели на этого человека с таким энтузиазмом, что Дон рядом прошептал, что ему немного не по себе. Можно было понять секретаря. Похоже на фанатиков матери. Те были и есть такими же блаженными. Вспомнил короткую встречу с ними недавно и ухмыльнулся. Да, возможно, и был толк в этой речи для тех, кто не представлял из себя ничего ценного. Но не для меня. Но послушаем, что скажет Седой дальше. «Меня зовут Поль Бокюзи, и я не нуждаюсь в представлении», — улыбнулся Поль, но удобнее было звать его Седым. Только шепотки про его достижения долетали из вип-лож. Французский повар, признанный во всем мире, владеет винодельней, ресторанами и является судьей турнира кулинара уже несколько десятилетий. «Миленько». «Как и в прошлые года, я буду судьей этого турнира. Не забывайте, что натуральный вкус продуктов, свежесть ингредиентов и изящество каждого блюда — это то, что проложит вам путь к вершине. Помните об этом!» Седого понесло, но он пригладил еще раз бороду и продолжил уже серьезнее. «Сегодняшний день — лишь открытие турнира. На большой арене будет проведена конференция, и предупреждаю сразу». Поль остро посмотрел на Дежана. А не так все гладко во Франции, как могло показаться на первый взгляд. Поль и Дежан точили друг на друга ножи. В прямом или переносном смысле покажет время. «Никто, повторяю, никто не должен драться и устраивать потасовки. Это неприемлемо. Кто решит устроить мордобой, тому не светит кулинарная карьера в дальнейшем. Можете навсегда про нее забыть в ту же секунду, как вы скреститесь кулаками, а не своими навыками на кухне». Все кивнули в разнобой. Правило понятно. Не быть героями, а быть поварами. Что было понятно еще с названия турнира? Или же были прецеденты? Было бы забавно посмотреть на такие бои. Повара с кухонными ножами и сковородами дерутся не на жизнь, а на смерть из-за последней бутылки вина. Или это уже из другой оперы? Дальше нас переместили туда, куда и нужно было посадить всех изначально. Зачем эти финты с перемещениями, я так и не понял. Или стадион не успели подготовить вовремя. Но вышли мы толпой и пересели на более помпезные стулья без табличек. Все безоговорочно сели за свои места, как и в предыдущем зале. Память у всех была хорошая. А дальше началось представление. Здесь уже были камеры и репортеры. Наши помощники также переместились в другие лоджии и смотрели за всем издалека. На сцену стали вызывать по одному. «Ханма Юдзиро, Япония. Специализация — национальная японская кухня. Десерты!» А вот и моего знакомого позвали. «Также хорошо владеет и разделкой рыбы, но больше известен своими неповторимыми десертами». Дальше всех выводили по одному. Каждого участника представляли с названием страны и его специализацией. Особое внимание я заострил лишь на тех, кто привлек мое внимание в начале. «Оливия Йоханссон!» На сцену вышла блондинка с севера. «Норвегия. Специализация — лосось». Поль нахмурился, но ничего больше не добавил. «Лосось, значит? Ха, неплохо. И очень по-кошачьи. Неужели разделывает рыбку для своей питомицы? Все может быть. Я же Дону готовил выпечку. Вместе с Церей. Тут примерно то же самое». И, наконец-то, я. Я уж думал, что про меня забыли. «Адалароков Фер. Объединенная Российская империя. Специализация — выпечка». Тут Поль споткнулся, пока я выходил. Ну, явно я не Вася Пупкин. Нетипичный я представитель империи. Но и не скажешь, что я из ада. Тут бы все убежали, куда глаза глядят. Вторая специализация — кондитерские изделия. Я повернулся на сцене и вернулся на свое место, заметив, как презрительно скривился Дежан. Не понравилось мое представление? А чего он ожидал, что я эксперт в мясе? Так я не был похож на мясника. Ну, почти. Тут уж зависело от обстоятельств. С представлением поваров закончили. Я сел на свое место и еще раз посмотрел на камеры. Трансляция велась по всему миру. Никто из поваров не хотел ударить в грязь лицом. Лица участников превратились в маски, и раскроются они лишь во время турнира. Поль ушел, и на мгновение воцарилась тишина, которая исчезла с появлением музыки. Она была не очень-то официальной. На сцену вышел мужчина с темной кожей, так будто катился по льду, что было довольно большой редкостью в империи. Это я про цвет кожи сейчас имел в виду, а не про катание на льду. Одет темнокожий, по всей видимости, ведущий турнира, в леопардовый костюм. Волосы его были выкрашены в белый цвет, что придавало ему контраста и колоритности. Да он и сам по себе привлекал внимание. У Дежана при его появлении дернулся глаз. Так-так-так. «Добро пожаловать на турнир! Все готовы?» В руках у него был микрофон, который он держал наподобие трости и махал им из стороны в сторону. Да уж, эпатажно, что еще можно было сказать. На сцене он не стал задерживаться, а спустился к участникам, прогуливаясь между рядами вальяжной походкой. «Здесь жарко, да? Даже горячо, а это всего лишь открытие!» Внезапно ведущий остановился и указал тростью на Дежана. Французишка дернулся. «Месье Дежан, как вы пришли к тому, что захотели стать поваром?» Дежан молчал и сверлил взглядом ведущего. Не став дожидаться ответа, ведущий скользнул к другому представителю, как раз к тому, которого я отметил как опасного конкурента. Но не для меня, естественно. Представитель Америки, Том Андерсон. «Ходит много слухов, старин, о том, что вы убивали всех своих конкурентов в прошлом». Том свел блондинистые густые брови в кучу и злобно открыл рот. Но ведущий уже переместился к мастеру Дзян. «Китайский мастер из Поднебесья! А правда, что вы герой 8-го уровня?» Ведущий обходил неинтересных участников и останавливался лишь у тех, кто был мне интересен. Вышло очень удобно. И каждый раз задавались провокационные вопросы, на которые не успевали дать ответы. Спектакль вышел что надо. Даже меня не обошли вниманием, что не укрылось от других участников. «Фер, а Фер, великий молодой повар, про которого еще мало что известно». На мне он сконцентрировался особо сильно. «Известно лишь одно. Войны вы закрываете умело. Сколько аристократов вы успели положить, прежде чем прибыть сюда? Одного? Двух? Сотни?» Я лишь улыбался, а Дон на моем плече злобно хихикал, немного выпуская ауру от неконтролируемого смеха. Ведущий, имя которого я не знал, поежился от эманации секретаря, но не сплоховал, а навис надо мной, ожидая ответа. «Неужели решил задержаться у меня? Так я не скажу ему ни слова. Я что, обезьянка, что ли? Не на того напал». От моего пристального взгляда ведущий все же не выдержал и весело, как могло показаться остальным, засмеялся. Но я видел, как появился ужас в его глазах. Неконтролируемый ужас, как у кролика перед удавом. «Просто клёво!» Ведущий отпрыгнул от меня и пошел обратно на сцену. «Дорогие зрители, не упустите такую возможность, чтобы увидеть легендарный турнир! Это будет незабываемо, будет что рассказать внукам. А если они у вас уже есть, то подтягивайте их к экранам. Будет клево. Вы узнаете не только про навыки наших участников, но и про их личную жизнь. Я достану вам любую информацию». Пока он шел, то весело хохотал, и слова его были довольно громкими. не только по шуму, но и по смыслу. Узнать про личную жизнь? Либо он был смелым, либо не просто смелым, но и рисковым. Забавный человек. Стоило ведущему выйти на сцену, как он развернулся на 360 градусов и указал своей тростью куда-то в сторону. «А сейчас, вашему вниманию, барабанная дробь, судьи турнира! Встречайте великих и могучих, лучших поваров, которые заслужили это звание не единожды!» Мне стало интересно. И кто будет нас судить? Это явно не походило на конкурс на ярмарке. Судьи мирового класса. И кто же ими будет?